Мы, держа лазганы наготове, вломились в просторную пещеру. Зерка я оставил позади с шестеренкой. Все равно от обоих в бою толку маловато. Да так и застыли. Зрелище было, мягко скажем, кошмарное. Пещера была настолько огромной, что определить, где тут к варпу выход, обещанный нам десятком настенных указателей, было проблематично. Но если бы только было одно это, то, чем была забита пещера, напоминала огромные каменные библиотечные книжные шкафы или что-то подобное. Только вот в библиотечных шкафах не стоят в узких ячейках металлические скелеты, мерцающие этой зеленой дрянью и сжимающие в своих лапах какие-то несуразные стволы. Пушки у них внушали уважение одним своим видом. Тут я подумал, что не хотел бы видеть, как это оружие действует. Но Варбдири все-таки увидел. Из-за одного из этих шкафов, набитых мирно дрыхнущими машинами-убийцами, выскочил, отстреливаясь, криговец с обрывками формы. Мы вскинули стволы, но хозяева адского хранилища нас опередили. Воздух расчертил зеленый луч, угодивший точно в грудь гвардейцу. Вначале на том исчезла вся одежда с броней, мгновение спустя кожа, а через несколько секунд настал и черед всего остального. Процесс сопровождался полным агонией воем. «Отходим!» — прикричал я единственно верный в подобной ситуации приказ так, чтобы услышал даже охранявший шестеренку зерк. И мы побежали. Точнее, попытались было сбежать, но с адским грохотом на пол рухнула черная каменная плита, намертво перекрыв дверной проем. Зерк, который, не расслышав, вероятно, приказ, вбежал к нам секунды раньше, втолкнув перед собой шестеренку. Похоже, ощутил всю прелесть сложившейся ситуации. В частности то, что его чуть не размазало по этим камням. Тем временем из-за шкафа медленно вылезла убившая криговца тварь. И что-то проскрежетало. Начала поднимать свою жуткую пушку. Огонь! Зашипели лазганы, по металлическому панцирю Некрона будто забегали красные солнечные зайчики. В полумраке это было видно особенно хорошо. Не обращая внимания на всю нашу пальбу, он поднял таки свою дуру и начал выцеливать кого-то из нас. «Разойтись!» Проорал я, не прекращая стрелять. Некрон выстрелил. Пушка его издала звук разрываемой ткани. Луч прошел над головой Кривого, в последний момент упавшего на камни. Тварь намеревалась пальнуть еще раз, но ее голова с оглушительным хлопком разлетелась на куски, а тело опустило руки и сползло вниз. И с хлопком растворилось в зеленом свечении. Пошатываясь, из темноты вылез высокий человек в обрывках плаща и с пробитой в нескольких местах броней, с дымящимся болтерным пистолетом в правой руке. «А в голову! Стреляйте в голову! Иногда помогает!» — прохрипел он. «Ванс Генше! Святая Имперская Инквизиция!» Кто-то осенил себя знамением Аквиллы. Я же лишь выругался. Только ручного психопата Его Величества нам в команде не хватало. «Спасатели чертовы!» — выдохнул Генши. «Вас самих спасать надо!» «Сержант Байер, 78-й Савларский!» — представился я, не отдав, правда, чести. «Вы как здесь оказались?» «Ксенобой!» «Чертова тварь!» «Громила в плаще?» Он самый. Эксперименты чистильщиков. Прокляни их, император, все-таки увенчались успехом. Теперь у них есть неуязвимое чудовище. А если мы не схватим полковника, чудовищ этих будет миллионы. Какой еще кварпу, полковник? Закричал Кривой. Мы отсюда не выберемся. На орбите Фиоли мой корабль, просипел Генша. С другой стороны планеты. Мы сможем убраться отсюда. Нам, ох, черт, нам нужен передатчик, достаточно мощный, чтобы сигнал дошел до них. И где мы его возьмем, а? Спросил Мел. Сюда спустилась группа криговцев. У их командира должен быть Вокс. Знаешь, как отсюда выбраться? Произнес я, попутно озираясь по сторонам. Чтобы не дай император не пропустить какого-нибудь некрона, подкрадывающегося к нам с самыми отвратительными намерениями. Я знаю. Голос Генши становился тверже. Видно, постепенно очухивается. И еще я знаю, что такое обращение к тому, кто неизмеримо выше вас по званию, абсолютно неуместно. Я бы предпочел, чтобы вы использовали слово «сэр». Можно, господин инквизитор? Учтите это на будущее, сержант. Я молчу с минуту. Сплевываю на черные камни. Смотрю на этого придурка. Он довольно молод. Это видно. Бывалый его величество психопат быстро бы командование у меня отобрал. А этот? Подчиняться этому хмырю желания у меня особого нет, поэтому набираюсь наглости и выпаливаю. Что я тебе скажу? Хочешь командовать, кати своей дорогой и тихо подыхай в каком-нибудь углу. Твою группу, я так полагаю, уже положили, что еще раз показывают, какой из тебя хороший командир. Может, в вашем сумасшедшем доме ты очень крупный специалист и важная шишка. Я не знаю, но здесь ты просто мишень, как и мы. Вот когда мы тебя дотащим до корабля, то я тебя и сэром каждую минуту называть буду, и честь отдавать, и все, как положено. А сейчас козырять, показывать ближайшему снайперу, кто из нас более интересен. Можешь меня потом арестовывать и к стенке ставить. Если выживешь, конечно. А сейчас подумай, что ты один, а нас много. Итак, еще раз спрашиваю, ваше напыщенное величество. Как отсюда выбраться? Есть путь. В стене. Дыру. Пробили дыру. Надо найти криговцев. Инквизиторы шатают, как пьяного. Ранения все-таки явно тяжелые. Но учтите, по возвращении мы с вами еще поговорим. Как вам угодно будет, произнес я. Показывайте дорогу. Обломитесь, уроды! Мел, отскочив к стене, вскинул лазган, направив точно мне в лицо. Никуда я с вами не пойду, я жить в Арбдере хочу. Подожди, начал было я, медленно поднимая свою пушку. Планируя, наконец, расправиться с мерзавцем. Пошли вы все. В гробу я видал и вас, и некронов ваших, и вашу долбанную инквизицию. Мел выстрелил в потолок. Не двигаться, уроды, всех положу. Успокойся, кретин, мертвых разбудишь. Я кивнул в сторону шкафов. Мел продолжал материться и угрожать. Не знаю, что бы случилось дальше. Наверное, я бы все-таки успел его уложить. Но практически сразу же после его предупредительного выстрела из-за каменных шкафов в сторону Мела метнулось что-то темное со сверкающими когтями. За те несколько секунд, что мы давили на курки, некрон уже успел распотрошить несчастного идиота. и начал сдергивать с него кожу. Воспользовавшись тем, что тварь самозабвенно предается этому занятию, мы открыли шквальный огонь. Машину снесло назад, повалило на пол. Некрон пытался подняться, несмотря на отстреленные ноги. Увидев это, Генша подскочил к нему и добил выстрелом в голову. Вспыхнула тошнотворная зелень, и тварь исчезла. Я бросил взгляд на Мела, превратившегося теперь в жуткое пособие по анатомии. Козырь. С каждым словом, из его рта ручьями текла кровь. А ведь это не я тебя заложил. Я знаю, что ты думал. На кого? Думал. Это не я. Зашипел Лазган. Мел, последний раз дернувшись, отошел в лучший мир. Штырь опустил пушку, бормоча короткую молитву. «Идемте», — произнес я. Но пошли мы не сразу. Всеми забытая шестереночка тряслась, как в припадке, забившись в угол у дверей и будто пытаясь стать одним целым со стеной из черного камня. «Селена!» Я подошел чуть ближе, опустился на корточки рядом. Не знаю я. Из-за всего этого серебра на лице и дурацких линз выражение лица разобрать было сложно. Но я думаю, оно было перекошенным от ужаса. Минуты две потребовалось, чтобы осторожно поставить дрожащую шестеренку на ноги. И еще пять, чтобы заставить перестать трястись и следовать за нами. Я никогда особо не доверял техножрецам. Они все со сдвигом по фазе. Кто-то с большим, кто-то с меньшим. Вдобавок, это их отстраненность и человечность, уменьшающаяся с увеличением количества железяк в их теле и мозгах. У нас в полку было несколько шестеренок. С ними мне приходилось контактировать довольно часто. То относя на ремонт оружие и оборудование, то меняя один хлам на другой. И каждый раз мне хотелось побыстрее покинуть их общество. Селена же, то ли потому, что была еще совсем молодой шестереночкой, то ли из-за того, что я, возможно, просто плохо ее знал, кроме жалости, ничего не вызывала, ни неприязни, ни отвращения. Странновато, однако. Смерть Мела не решила мои проблемы, напротив, теперь их прибавилось. Если меня подставил не он, тогда кто же? Штырь? А что, все сходится. И Мела добил, чтоб тот не сболтнул перед смертью, чего не надо. Нет, нет, император святой, пусть не Штырь, пусть кто-нибудь другой, кто меня из-под обстрела не вытаскивал и в санитарную химеру не заталкивал. Да бросьте вы ее, взорвался еле стоящий на ногах инквизитор Генше. Идем, идем. Проходя мимо распотрошенного Мела, я тихонько извинился. На большее меня не хватило. Да и это для меня было уже целым подвигом.